Аромат юга. Белла Наполи. Неаполь многолик более, чем любой другой город. Один из самых прекрасных городов на Земле – это про него. Хаос, грязь, мусор – это тоже про Неаполь. Друзья с севера предупреждали, жить можно только на мысе Пазилиппа. Сначала спроси у меня, а потом бронируй отель. Фотографировать на рассвете? Нет, лучше не надо. Ни в коем случае не проси местных снять вас на фото. Уйдут с камерой. Город как город, с теми же проблемами, что и Рим, и Милан, наконец-то прозвучало разумное. Просто есть места, куда лучше не заходить. Но и в Милане ты с наступлением темноты в отдельных районах не в полной безопасности. В общем, если послушать итальянских друзей, я первый в мире турист, который решил посетить этот самый Неаполь. Неаполь многолик. Это город хаотического транспортного движения, где люди собираются группами человек по пять, чтобы самый смелый замахал руками машинам. «Я иду, я уже иду!» И машины тормозят, и остальные приостанавливаются за смельчаком, причем сцена не зависит от наличия или отсутствия светофора или пешеходного перехода. Это город обветшалых палаццо с прекрасными садами внутри, где существует жизнь, незаметная приезжему, как за серым фасадом палаццо принцев Портанна или чуть-чуть туристам пойманная на вилле Флоридиана в капелле Сан-Северо. Это город замусоренных улиц у вокзала, дров в поленницах с ценником наверху в самом центре. Это город пузырьков в бокале с просекко на площади Сант-Анджело, в забитой студентами кафешке напротив пустующих столиков Гран-кафе Ди Наполи со скучающими официантами во фраках. Город по-парижски худощавых благородных сеньоров в шляпах и костюмах, словно вышедших из фильмов 30-х годов. Город, где девушка в турбюро радостно сообщает, что туристические автобусы ходят каждый час, но первый лично она видела, а вот последующие нет, почему-то не приходили. Здесь даже пансионы носят название «Мизерия и нобилия» – «Нищета и благородство». Неаполь или раздражает, или очаровывает, сразу и безвозвратно. Меня очаровал. Первый раз мы отправились в Неаполь ранним утром, когда тучи собирались над горами, в надежде на то, что сильного дождя не будет. Скорый поезд на станцию Салерно пришел вовремя. Пока набирала информацию в автомате по продаже билетов, пожилой кассир высунулся в окошко и замахал руками. «Да иди же сюда! И так скучно! Так и ты еще к автомату пошла!» Примерно так звучала его речь. И нашел сразу же самый дешевый тариф. В общем, как-то подозрительно хорошо все складывалось. Скорый поезд шел всего 30 минут, но уже через первые 10 хлынул дождь, и становился он все сильнее, и когда по времени уже должен быть Неаполь, за окном все слилось в пелену водопада. Попутчики обменивались впечатлениями, давно такого ливня не видели. В город не выйдешь, потоки воды с неба смывали все вокруг, но и на вокзале особо не разгуляешься. Как раз в это время на площади была назначена очередная студенческая манифестация. Под таким дождем не до протестов, вот и перенеслась она стихийно под крышу вокзала, создав огромную толпу, шум, парение флагов над головами, пламенные речи. И полиция на небольших машинках кружила здесь же, внутри вокзала, предпочитая до поры до времени не вмешиваться. Поэтому первые полтора часа в Неаполе мы провели в книжном магазине, по счастью, примыкавшем к вокзалу. Потом тучи разошлись, и солнышко выглянуло. И мы отправились в путь, гулять бесцельно среди неаполитанских кварталов и проспектов. «А корнетто, круассана, нет», — радостно сообщил официант в крохотном уличном кафе, который за 5 минут до этого торжественно открыл перед нами меню. «А что есть?» «А ничего нет», — еще радостнее сообщил он и доверительно прошептал. «Из того, что для еды, все съели». И принес кофе, просекко и разноплановые печеньки, собранные по всем закромам за счет заведения. Вот так сразу, без подготовки, мы ухнули в Спакко Наполи. Историческое чрево города, ущелье, рассекающее центр города пополам, как пишут путеводители. «А тут спокойно», — сказала я и подняла глаза. Мы сидели под табличкой на старом доме. Управление полиции Спакко Наполи. По всему кварталу разбросаны лавочки с красными ладошками, сложенными в характерном жесте, и перчиками, от сглаза, мужского бессилия, соперников и неудач. А в дверях лавок сияли самые потрясающие вертепы, какие я только видела. Наряду со святыми и политическими деятелями их героями были и футболист Балотелли, сжавший кулаки на футбольном поле, и стыдливо закрывающий причинное место принц Гарри, и даже отставной французский политик Строс-Кан в окружении девиц. Порой мы натыкались на совершенно нереальные по красоте сооружения между куполами соборов, шпилями колоколен и фасадами палаццо. И тут же кондитерские, ювелирные лавки, рыбные и овощные лотки, магазинчики игрушек. И каждый продавец возьмет тебя за руку, уведет вглубь лавки, получая удовольствие даже не от конечной покупки, а от возможности рассказать, как это называется, и показать, как все это работает. Разбегались глаза от механических поваров, делающих пиццу, мясников, рубящих мясо, трещоток и гармошек, и, наконец, перекрывающего всю эту суету звука аккордеона в руках старичка в залихватской кепке. «Торна а сирьенте!» – выводил он на диалекте не хуже повороте. Вид на залив даже в обрамлении туч – отдельная песня. Набережная пуста в осенний дождливый день. Сиротливо ютятся лодочки там, где другим туристам удавалось снимать разноцветные веселые толпы. Но залив с силуэтом Везувия прекрасен независимо от погоды и времени года. Конечно, мы попытались охватить все. Мы бродили целый день и проголодались до того, что в глазах уже было темно. К этому моменту мы обнаружили себя где-то между Мерджелиной и Пазилиппо. И пока прохожие объясняли, где найти ближайшую остановку автобуса, в плотном потоке машин показалось такси, и я замахала руками. Такси остановилось прямо в середине проезжей части, создав пробку и шквал гудков, криков, звука тормозов. Но мы уже героически перебрались через поток движения и рухнули на сиденье. И таксист рванул с места, показывая неприличные жесты гудящим и ругающимся собратьям. «Поехали, поехали. По дороге объясните, куда вам надо». И он отвез нас обратно в центр, к самой знаменитой старинной пиццерии, где на улице человек 30 ожидало своей очереди. В прочие еще более туристические заведения заходить не хотелось, и мы побрели на вокзал, еле передвигая ноги от голода и усталости. «Смотри», — обреченно сказал муж, показывая на крохотную вывеску «Хостария» в переулке. Потом мы узнали, что это слово означает нечто вроде народного заведения и может быть как простой столовкой в нашем понимании, так и более приличным, но всегда семейным заведением для местных. Там нескончаемым потоком подавались выпеченные здесь же в дровяной печи разнообразные пиццы, лилось в графины простое домашнее вино. В пластиковых стаканчиках, о ужас, приносили вино, круговоротом шли ризотто из скалопини, паста и картофель альфорно, и вполне приличные люди и семьи, и бизнесмены подходили к конторке у выхода, перечисляли все, что заказывали, и съели-выпили, и оплачивали это удовольствие. И тут над ризотто с белыми грибами и тающим сыром на пицце Маргарита я окончательно и бесповоротно прониклась Неаполем. История пиццы Маргарита теперь известна всем. Она начинается с того, как в 1889 году итальянский король Умберто I со своей супругой королевой Маргаритой Савойской, будучи в Неаполе в своей летней резиденции, решили отведать на обед чего-нибудь народного. Когда королева Маргарита попросила своего придворного повара приготовить пиццу, бедняга впал в недоумение. Он специалист по изысканным деликатесам, а тут еда бедняка. Но делать было нечего, пришлось выполнять заказ. Чтобы не попасть в неловкое положение, повар обратился за помощью к местному пекарю Рафаэле Эспозитто и его жене Розине Бранди. Совместными усилиями они приготовили три пиццы с разной начинкой. Пицца с ветчиной, сыром и базиликом, пицца с чесноком, маслом и помидорами, а также пицца с моцареллой, базиликом и помидорами. Внешний вид третьей пиццы напоминал королеве о цветах национального флага Италии. В ней удачным образом сочетались цвета – моцарелла белый, базилик зеленый и помидоры красный. Именно эти цвета отображены на флаге, они символизируют дух и патриотизм простых итальянцев. Пицца, приготовленная Эспозитто, удалась на славу. Вкус и внешний вид блюда настолько понравились, что королева собственноручно отправила благодарственное письмо с подписью и печатью неаполитанскому пекарю. В восторге Эспозитто назвал пиццу Маргаритой в честь королевы Италии Маргариты Савойской и вывесил королевское письмо в рамочке при входе в пекарню, сделав себе рекламу на всю Италию. А пицца Маргарита стала фирменным блюдом Эспозитто и одним из любимых блюд посетителей пиццерии. Если будете в Неаполе, то на одной из живописных улочек города ваше внимание обязательно привлечет вывеска «Бранди». Это и есть та самая пиццерия Рафаэля Эспозитто. Она сохранилась и существует и в наши дни, а название получила в честь жены Эспозитто Розины Бранди. На стенке висит и письмо королевы в рамочке. К письму добавили мемориальную доску, подтверждающую подлинность письма. Итальянцы говорят, что Маргарита – самая честная пицца. Ее нельзя испортить и нельзя подложить вместо базовых продуктов что-то другое. Причем в простейших неаполитанских забегаловках она ничуть не хуже, чем в знаменитой Бранди. Но тут уж ничего не поделаешь. История. А в Риме в этой пицце будет орегано вместо базилика. Конечно, мы приезжали в Неаполь еще несколько раз. Мы поднимались на фуникулёре – «Фуникули, фуникула», – пел Паваротти, – на холм Вомера, гуляли по замку Святого Эльмо и монастырю Чертоза ди Сан-Мартино и снимали виды сверху на монастырь, город и залив. Спускались уже на другом фуникулёре, гуляли по улице Толедо и, конечно, забрели в тот самый страшный испанский квартал, которым пугают путеводители. Мы упали от усталости на стулья в очаровательной Астарии Хостария Толедо, в переулочке, где смешались мусорные баки и облезлые стены, мишура и конфетти, лавочки и кафе, моторины и джипы, африканские эмигранты и бизнесмены. Здесь все всех знают и чуть-чуть удивляются посторонним и разрешают забредшему на огонек скрипачу в неизменной кепочке вывести пронзительное «О солле мио», с достоинством кланяясь на звук мелочи, брошенный в стаканчик. И вид у меня на всех фотографиях с неаполитанских улиц слегка напуганный красками, звуками, нищетой и благородством. Благородный испанский кабальеро, застрявший на безалаберном итальянском берегу и принявший его правила игры, разбойник, хулиган, пират и повеса, изредка достающий из нафталинового сундука свой покрытый паутиной камзол, украшенный заслуженными орденами и лентами. А может, он все это придумал, а мундир выиграл в карты в портовом ресторанчике много лет назад. Двоечник и бузатер, которые так нравятся девочкам-отличницам из хорошей семьи. Юлия – это Неаполь. Неаполь – это Юлия. Приятно познакомиться. Должно было пройти 6 лет, чтобы мы снова вернулись в Неаполь. Как и 6 лет назад, были опасения. Все же истории о страшном Неаполе, где в испанском квартале отдирают сережки с ушами и кольца с пальцами, живы до сих пор. И усиленно тиражируются даже путеводителями уровня Томас Кук или National Geographic. Пометуя, как пугали нас и как остановились в Салерно, лишь несколько раз выехав на день в Неаполь, где ничего не случилось и все понравилось, все же еще раз хорошо подумали и хорошо, что не отказались от поездки. «Какая-какая улица?» – переспросил водитель такси на неаполитанском вокзале. «Так я тоже там живу, только номер дома 35. Вам какой тариф ставить с вокзала или как будто я вас просто в городе забрал?» «Скажите, сеньор, в Неаполе опасно?» В плотном потоке снующих туда-сюда машин и мотоциклов водитель бросил руль, обернулся ко мне, и руки его в возмущении двигались даже не в привычных итальянских жестах от запястья, а от всего локтя. «Неаполь оболгали, сеньора. Гуляйте спокойно, где хотите, хоть на закате, хоть на рассвете. Это я вам говорю. Я здесь родился и вырос. Вы приехали в правильное место. Вам понравится здесь все. Это же Неаполь». И на мое «Сикуру-сикуру» точно-точно ответил «Сикуриссимо» и вздохнул. «Не тот уже Неаполь, не тот». «Сеньора, вы были в Париже?» «Это уже хозяин нашей квартиры. Я был в Париже. Я весной был на Монмартре. Вы знаете, что такое Монмартр, сеньора?» «Так вот, на Монмартре Выхватывают сумочки прямо из рук прохожих, там поджигают машины. В Париже недавно туристы сидели запертые 40 минут в соборе Парижской Богоматери с поднятыми вверх руками. И эти люди говорят что-то о Неаполе. С лифтом в доме, где мы сняли квартиру, повезло. Неаполитанские лифты в домах-кондоминиумах, как правило, работают за 50 центов. Не бросил монетку – не поедешь на 7-й этаж. А в квартирах на каждом этаже потолки метров по 5. Так что этаж 7-й – это высота 9-этажного дома. Но нам повезло, в нашем доме некий умелец скрутил эту шайтан-машину уже давно, и лифт ездит бесплатно. А у ворот в будочке сидит консьерж, пожилой сеньор в старенькой кепочке, радушно желающий доброго утра или дня. Распахнулись двери по соседству с доторе-хирургом и доторе-адвокатом, и мы вошли в квартиру с двумя салонами, четырьмя балконами, двумя спальнями, фамильным серебром и портретами на стенах, с комодиками и креслами в стиле ампир. «О, это дядя Винченцино», — ответил хозяин на мой вопрос о бравом джентльмене с роскошными усами на портрете. «Но я его не знал, он умер 150 лет назад». Под строгим взглядом дяди Винченцино приходилось не выбегать в салон абы как, а прилично одеваться к завтраку и тем более к ужину. За высокими балконными дверьми самый центр, площадь Данте, укором смотрит оттуда флорентиец, изгнанный из родного города и всю жизнь по нему тосковавший. А я променяла Флоренцию на Неаполь. Здесь море, солнце, настоящее лето в ноябре, а во Флоренции холодно и дождь. Мысленно пыталась я оправдаться перед бронзовым автором божественной комедии. Над крышами, над обветшалыми фасадами старинных дворцов, чуть виден Везувий. Именно там, когда отступает ночь, появляется тоненькая светлая полоса рассвета. И встает солнце над заливом, веками очаровывавшим путешественников, поэтов, художников. Пока еще укутаны дымкой Везувия и далекие горы, просыпается Неаполь. За углом рынок и супермаркет. Солнце, плюс 22 градуса в середине ноября, чайки и море. А на соседней улице, лучший в мире, по мнению кулинарных критиков, сицилийский стритфуд соседствует с неаполитанскими кондитерскими. Хозяева подарили нам бутылку вина, я нарезала на тарелочку свежую моцареллу ди буффало с небольшими помидорками, пожарила телятину. В промасленном пакете ждут очереди купленные в лавочке цукини и баклажаны в кляре, а в середине стола на хозяйском фарфоре шарик сицилийского аранчино, рис, а внутри сыр, ветчина и каперсы, а на десерт пирожные каннолли с фисташковым и сливочным кремом. Как же хорошо, что холодным ноябрем мы оказались в солнечном Неаполе. У Розарио на холме Вомера лучшие аранчини, что я ела здесь. С каперсами, шпеком и сыром проволони. Местные кумушки только взвизгивают. Сегодня особенно удались Розарио кудесник. А у него и фрикаделище, ум отъешь, и паркетта не хуже тосканской. Чуть вспыхивают искорки в розовом салентийском вине. Везувий тает уже в закатном тумане, а на нашей улочке что ни палаццо, то сырная или мясная, или овощная лавочка внизу. «Сеньора, большие помидоры – это же на салат. Возьмите вот эти маленькие и ароматные. А ноздреватый хлеб надо поливать оливковым маслом и посыпать морской солью, и сухой петрушкой, и фенхелем, и розмарином». Я влюблена. В Неаполь, в хаос, в сумасшествие вокруг. Белла Наполи. В узких улицах воскресенье в разгаре. Семьи с детьми и собаками пытаются устроить променад там, где в обычные дни три человека не разойдутся. Некоторые, по-моему, и канарейку в клетке умудряются захватить. «Интересно», — сказал муж, — «они дома кого-то оставили?» И в эти переулки, в эти толпы ввинчиваются парочки на мотоциклах и моторина. «Инженьере, вы вышли погулять?» «Да, а что-то я не видел вас утром на месте, доторе». «Это самое чрево Неаполя. Попадешь сюда, и заглотит оно тебя». И не выберешься из толпы, так и застрянешь на узкой улице нескончаемых людей и мотоциклов. Если вдруг повезет и забрежет пространство впереди, бежишь и толкаешься, чтобы выбраться, вздохнуть. Хотя бы у лавок антикваров и скрипичных гитарных дел мастеров на зеленой, словно бы и не местной, тихой улочке. «Вы только приехали или уже уезжаете?» – спрашивает продавщица в магазине сумок на вокзале. «Мы просто зашли, проходя мимо. У нас еще 2 дня». «Хвала святому Доминику, еще целых 2 дня!» В один из этих 2 дней мы отправились в пригород, в Мирджелину и Пазилиппо. Это совсем другой Неаполь, с широкими улицами, хаос и узкие темные улочки чрева остались где-то позади. Здесь фасады с финтифлюшками, множество кафе вдоль набережной, которые здесь называют шале. Здесь же милый небольшой порт. А если еще дальше по набережной, то начинается утопающий в зелени мыс Пазилиппо. Там, среди вилл, окруженных садами, спускающимися к морю и пыльных фасадов зданий вдоль дороги, на маленьком скалистом мысу стоит один из самых известных дворцов Неаполя. Палаццо Донны Анны смотрит в море пустыми глазницами окон. Вице-король неаполитанский по указу короля Филиппа II, грант Испании Рамиро Филиппе Нуньес де Гусман, герцог де Медина Коэли, получил дворец как приданное своей жены, Донны Анны Карафа, принцессы Дистильяно, неаполитанской аристократки, и заказал архитектору Козимо Фанзаго его переустройство в виде более подходящем для королевского статуса. В 1637 году начались работы, которые никогда не были закончены. Дон Рамиро вернулся в Испанию, а Донна Анна вскоре умерла. А дальше случилась революция 1647 года и землетрясение 1688 года, не лучшим образом сказавшееся на состоянии дворца. Даже частичная реставрация в XVIII веке не спасла дворец. Для расширения улицы Пазилиппо часть фасада была разрушена. Но и сегодня дворец на туфовых скалах, устремленный окнами в море, выглядит внушительно и впечатляюще. Дворец Сирены. Так назывался он когда-то. Дворцом Донны Анны зовут его сейчас. Много легенд витает вокруг заброшенного дворца. Говорят, что его хозяйка сбрасывала со скалы молодых любовников. До сих пор носятся их души между морем и скалой. И по ночам можно слышать стоны беспокойных душ. Реальность интереснее легенд. 300 лет назад ярко светились окна дворца. У берега были пришвартованы нарядно украшенные барки, переливался бархат в свете фонарей. Испанское и неаполитанское великолепие расцветало в нарядно украшенных залах. Пажи и мажордомы сменяли друг друга, все новые и новые гости прибывали на бал, и встречала их у дверей хозяйка дворца Донна Анна, герцогиня де Медина, жена вице-короля неаполитанского, самая знатная женщина на балу. Начался спектакль, где среди актеров, по моде того времени, были благородные сеньоры. Среди них – испанская родственница мужа Донны Анны Мерсед де Лас Торрес. В завершение спектакля главные герои, молодой Дон Гаэтано Газапизенна и Донна Мерсед, слились, пусть и по сценарию, но в таком искреннем и долгом поцелуе, что зал зааплодировал. И только Донна Анна сидела в молчании, до крови прикусив губы, не в силах вынести поцелуй между ее фаворитом и юной воспитанницей. После спектакля отделились от шумной толпы и встретились в пустом зале 2 благородные дамы. «Не отпирайтесь, вы не играли, а предавались любви на сцене!» – закричала Донна Анна. «А вы изменили моему благородному дяде, герцогу Рамиро!» – с вызовом ответила Донна Мерсед. «Признайтесь, вы любовница Гаэтано! А вы были ею, вы любите его до сих пор, но он не любит вас!» – засмеялась юная соперница. Через несколько дней Донна Мерсед исчезла. Ходили слухи, что отправили девушку в монастырь подальше от Неаполя. Напрасно искал ее Гаэтано в Италии, Франции, Испании. В слезах умолял он Донну Анну сообщить, куда отправили его любимую. Но ни ответа он не получил, ни следа девушки не сумел отыскать. С тех пор никто никогда не слышал о юной испанке. Продолжались балы и пышные праздники. Сидела на троне, принимая почести, одинокая женщина с отравленным ревностью сердцем. А Гаэтано погиб в сражении, как и положено молодому рыцарю. Потом вернулись в Испанию герцоги Медина Коэли, вскоре Донна Анна умерла. С тех пор и фабрика хрусталя побывала во дворце, и даже под жилье сдавались пустые залы. Но все прошло, и стоит он одиноко на скале, окруженный легендами, но иногда из шума волн вдруг возникает шуршание веера, и два взора встречаются в поединке. «Вы любовница Гаэтано!» — шипит старшая. «Он больше не любит вас!» В притворном смирении опускаются ресницы младшей. На закате мы идем бродить по городу, теряться в сплетении лавок овощников и старьевщиков, пиццерий, которым уже 200 лет, и мотоциклистов под звон колоколов, под развешанным бельем, в переулке, куда страшно заходить туристам, а то цепочку сорвут, как пишут путеводители. А там нет ничего страшного, там обычная жизнь неаполитанского квартала, куда не надо заходить в роликсах и бриллиантах, сморщив нос от стареньких скатертей вместо хрусталя на белоснежных салфетках. Здесь бегут по делам неаполитанцы. Бродят из лавки в лавку домохозяйки, носятся моторино и вывинчиваются из-за угла машины. Играет аккордеон, сохнет на веревках над улицей разноцветное белье. Запах горячего хлеба перемешивается с запахом неаполитанского кофе. Сверху на все это недоразумение, шум, беспорядок и что-то неописуемое и невозможное печально смотрит мраморная Санта-Мария-дель-Монте-Санто-дель-Кармелло. Наклонив голову над надписью на постаменте «Сын мой любимый», а он напротив. Раскинул руки над фантасмагорией балкончиков, карнизов, этажей, зданий, площади, магазинчиков, лавочек-зеленщиков, толпы, бегущей в метро и с электрички вокзальчика Монте-Санто. Вот именно так, Святой горы. Я часто вспоминаю Неаполь и скучаю. Это тот юг, который мы видели в старых итальянских фильмах. Кажется, из переулка сейчас вывернет молодой и прекрасный Марчелло Мастрояни, а Софи Лорен застучит каблучками с корзинкой через руку. Как там пел Карузо на неаполитанском? «Ти волио бен насае». Напротив нашего неаполитанского дома магазины букинистов и старьевщиков, где за 1 евро продают фотографии Неаполя начала 20 века или изречения древних римлян с картинками, старых виниловых пластинок, целые развалы. В одном из магазинчиков красавец-хозяин долго разговаривал за жизнь и вдруг сказал: «Погоди, я сейчас». Долго рылся в каких-то коробках и свертках и достал браслет, много-много красных перчиков на серебряной цепочке вокруг запястья. «Это тебе, только никому не отдавай, это против сглаза, против неудачи. Носи обязательно». Также протянул на ладони перчик другой хозяин лавки. «Спрячь и потом носи на шее», — сказал он. «С фортуну, неудачу, отпугивает». И он сплюнул через плечо и сделал руками козу. Перчики эти по всему югу. От сглаза, от неудачи, как и красные керамические козы из пальцев по всему Неаполю. Мы идем, куда глаза глядят, чтобы оказаться на Меркато ди Квартьере, районном рыночке, где под гармошку орет местный зазывала. «Э, мамбо, мамбо, л'итальяно!» И тут же переходит на «Ти волио бен насае», не хуже оперных теноров. И теряемся, и ноги устают так, что дальше идти нет сил, а на углу очередная семейная гастрономия. «Сеньора, вы не можете уйти без сфальятелле?» — ребристых неаполитанских пирожков. «А мне не нравится сфальятелле. Кто готовил сфальятелле, который вы пробовали, сеньора?» Это было 6 лет назад в Салерно. «Сеньора, разве в Салерно умеют готовить сфальятелле? Вот моцарелла у них хороша, а остальное?» «А бутылку вина я уже пробила», — кричит пожилая сеньора за кассой. «Возьмите хотя бы 100 грамм неаполитанских колбасок, и я их порежу, их же надо попробовать», — уговаривает старичок-продавец. Сфальятелле тают во рту, и силы появляются, и дом оказывается совсем рядом. Две подруги-рокерши средних лет, хозяйки бара напротив подъезда, машут: «А почему не заходите на кофе?» А мы только что выпили кофе в другом месте, там, где заблудились, потому что не успели мы войти в двери, как бармен уже поставил два блюдца. «Два кофе, сеньоры?» Зачем же еще заходить в бар посреди дня, если не на чашечку ароматного, пахнущего миндалем неаполитанского кофе? Кофе — это счастье напополам. Когда и кем был открыт кофе, не знает никто. Одна из легенд рассказывает, что 1000 лет назад один из эфиопских пастухов обратил внимание на бодрость коз после поедания красных ягод на одном из деревьев. Попробовав ягоды, пастух почувствовал, как его тело наполняется энергией. Так в области Эфиопии под названием Каффа было открыто и получило свое имя кофейное дерево. С тех пор плоды его пытались обрабатывать самыми разными способами. Зерна сушили, варили, толкли, делали настойку. Пришедшие в эти земли арабы перемалывали сырые зерна, смешивали их с жиром и делали шарики, которые очень удобно было брать в дорогу. К середине 15 века кофе достиг территории Турции. Он так понравился восточным жителям, что муллам пришлось проклясть кофе именем пророка, ведь люди намного больше времени стали проводить в кофейнях, чем за молитвой. Со временем неприязнь к кофе угасла. Вместе с распространением кофе появилось искусство его приготовления и места, где кофе готовился на публике. Кофейни стали местом для встреч, а кофе – поводом для приятного дружеского общения. Со временем кофейни стали появляться и в Европе. Заказывая классический эспрессо, мы вряд ли задумываемся, что этот способ заваривания был изобретен в Италии и лишь после распространился по всему миру, и сейчас это самый популярный кофе. Первая эспрессо-машина была представлена в Италии в 1905 году. Принцип ее действия был основан на пропускании воды, сконденсированной из пара, под давлением через молотый кофе. Вкус полученного кофе кардинально отличался от современного напитка. Из-за сильного перегрева кофе приобретал жженый привкус. В середине 20 века произошло сильное изменение в подходе к приготовлению кофе. Пар был исключен из эспрессо-машины. Вместо этого вода нагревалась до 92 градусов и пропускалась под большим давлением через кофе. Именно тогда появился вкус эспрессо, который мы знаем сегодня. Постепенно аппараты совершенствовались, и сейчас эспрессо делается очень быстро и с точным соблюдением температуры. В Италии так сильно любят кофе и так много его пьют, что придумали множество видов его приготовления. Итальянцы пьют кофе на завтрак, во время или же вместо перекуров и, конечно же, после еды вместе с десертом. Классическим видом кофе, также называемым нормале, нормале или обычный, считается эспрессо. Это бархатистая плотная пенка с золотистым отливом, покрывающая всю поверхность кофе в чашке, мягкий аромат, заполняющий комнату и заставляющий забыть обо всем. Нигде за пределами Италии его вкус не удается повторить. По правилам кофейного этикета, эспрессо подается в фарфоровой чашке с толстыми стенками, по форме напоминающей усеченный эллипс. Стандартный объем такой чашки – 75 мл, но содержимое в зависимости от вида кофе должно занимать от 25 до 50 мл. Такая подача максимально раскрывает вкус и аромат кофе. Лунго – это эспрессо, разведенный горячей водой до двойного объема. В таком кофе содержится больше кофеина из-за более длительного прохождения воды через молотый кофе. Капучино – эспрессо с большим количеством молочной пены, доходящей до края чашки. Сверху воздушная пена посыпается какао-порошком или тертым шоколадом. Классическим первым завтраком в Италии считается чашечка капучино и корнетто – круассан. Подается капучино в предварительно подогретой фарфоровой чашке. Американо – это полный заварочный чайник кофе, приготовленный на одной порции молотого кофе. Итальянцы называют такой кофе «аквапорка» – «грязная вода». Пить это нормальный итальянец не будет, но первый вопрос, который задаст бармен зашедшим туристам – «Вам американо?» При истинно американском способе заваривания используется кофеварка с фильтром. В Европе же заваривание американо претерпело изменения, и классический эспрессо просто разбавляется горячей водой до нужного объема. Латте – один из вариантов кофе с молоком. Фактически это молоко с добавлением молочной пенки, разбавленное небольшим количеством кофе. Причем кофе вливается в подогретое молоко очень тоненькой струйкой, а не наоборот. Подается в высоком прозрачном бокале на 200 мл. Мокко или макачино – это разновидность приготовления кофе-латте. В этом случае 1/3 напитка составляет эспрессо, а оставшиеся 2/3 – горячий шоколад, молоко и взбитые сливки. Макьято – эспрессо с добавлением небольшого количества молока. Еще его называют мраморный или испачканный кофе. Но мы в Италии. Забудьте все модные термины. Все, что надо знать об итальянском кофе, вы почувствуете с первым же глотком, когда, войдя в бар, скажете совсем как местный житель «un caffè». В 1600 году папа Климент VIII объявил кофе пригодным для употребления христианами. Первая итальянская кофейня открылась в 1683 году в Венеции на площади Сан-Марко. А веком позже подобных заведений по всей стране было более 200. В некоторых кофейнях устраивались настоящие философские диспуты. Символом итальянского кофе стала мокка – гейзерная кофеварка со смешным усатым человечком, вытянувшим вверх руку с поднятым пальцем, то самое традиционное «ун-кафе». Все началось в 1919 году в деревушке Крузинало, недалеко от Вербании, когда Альфонсо Бьялетти открыл цех по производству полуфабрикатов из алюминия, быстро перейдя к производству готовых изделий. Идея создания мокко-эспрессо пришла к нему в 1933 году, когда он увидел, как его жена стирает белье в большой кастрюле с кипящей водой и щелочью, родоначальником стиральной машины. Желая повторить процесс на кухне, он создал приспособление в стиле арт-деко, красивое на вид, но прежде всего полностью изменил способ приготовления кофе в домашних условиях. До того времени использовалась неаполитанская кофеварка, перевернутая во время кипения воды. Кофеварки хорошо раскупались, и когда в 1946 году сын Альфонсо, Ренато Бьялетти, пришел к руководству компанией, мокко стала массовым продуктом. Уже в то время продавалось более миллиона кофеварок в год. Маленький усатый человечек, изображенный на кофеварке, на чашках и затем на прочей продукции фирмы, стал символом итальянского кофе. В 2010 году на шанхайской выставке «Мокко» была представлена среди 10 итальянских изобретений, которые изменили мир. А еще раньше, в 1996 году, она вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Бьялетти были единственными, кто умудрился создать кофемашину на 100 чашек. В настоящее время существуют варианты кофеварок от половины чашки до 18 чашек. Среди знатоков считается, что идеально кофеварка на 3 чашки. Кофеварка неаполитанская, Макинетта Неаполитана, совсем другая. В 1819 году во Франции родилась ее прабабушка, французская фильтр-кофеварка, которую итальянцы называют двухэтажной, «адуэпьяни». На неаполитанском диалекте эта кофеварка называется «куккума» или «куккумелла». Говорят, что это название произошло от латинского слова «огурец» – «кукумис» и связано с удлиненной формой кофеварки. Система двойного фильтра позволяет чередовать турецкий способ приготовления варку с венецианским – настой. Куккумелла ставится вниз головой, носик кофеварки смотрит вниз, в конце приготовления все встанет на свои места, а обе ручки выровнены в одну вертикальную линию, чтобы впоследствии было удобнее переворачивать кофеварку. Интересно, что после того, как кофеварку переворачивают, неаполитанцы надевают ей на носик свернутую конусом и загнутую на конце бумажку «купетьелло», чтобы из готовящегося кофе не выходили ароматы. Надо не просто заткнуть, а убедиться, что все закрылось плотно, иначе аромат потеряется. И хотя мне приходилось читать, что все чаще кукумелло даже в неаполитанских семьях вытесняет мокко, я много раз убеждалась, что гордятся неаполитанцы своей кофеваркой. С какой любовью старичок в уличной лавке показывал, как правильно пользоваться кукумеллой, когда мы покупали ее в коллекцию кофеварок, больших и маленьких, красных и серебристых, белых и черненьких, на одну чашку, на две, на три. Неаполитанский кофе отличается от привычного итальянского кофе не только своим ароматом. В Неаполе кофе, наряду с пиццей, макаронами и ромовой бабой, – символ города. Это совсем другая философия жизни. «Ун кафе» – маленький быстрый глоток на бегу в итальянском баре по дороге на работу, с работы, по делам или просто на прогулке – не прижился в Неаполе. Кофе здесь, как говорят сами неаполитанцы, – это священный обряд, это символ общественной жизни, повод для разговора и знакомства, повод обменяться новостями не на бегу, а остановившись, стряхнув заботы и забыв о времени. Это тот релакс, которого так не хватает в ритме современной жизни. Кофе в Неаполе – это напоминание о том, что радость всегда делится на двоих, на троих, на компанию. Здесь бармен поставит на прилавок два блюдца и потянется за чашечками, как только вы переступили порог. Все остальное потом, вы зашли в бар, значит, вы получите свой кофе. Поэтому с таким удовольствием разделяют свою радость брутальные рокерши, хозяйки соседнего бара. Ты получаешь не просто глоток. Ты получаешь частичку неаполитанской жизни, неаполитанской души. Ты причащаешься душе Неаполя. Любовь к человеческому общению в хаотичном сумасшедшем городе превратилась в любовь к кофе. Здесь кофе и город неотделимы. Кофе никогда не рос в Неаполе, его не собирали, не обрабатывали. Первый кофе появился отнюдь не здесь. Но именно в Неаполе кофе обрел дом, и нигде больше на земном шаре он не превратился, нет, не в искусство и не в способ объединения людей, а в любовь. Не зря именно здесь существует традиция под названием «кафе с эспрессо» – «отложенный кофе». Ты платишь не только за свою чашечку, но и за чашечку незнакомца, который придет в бар за тобой. И он сделает то же самое, оплатив кофе следующего посетителя, и цепочка эта бесконечна. Я долго пытала неаполитанцев, в чем же секрет их кофе, после которого даже кофе римский словно теряет свой аромат. Они говорят о воде, об особом умении бариста, о любви, с которой готовят кофе. И все же секрет есть. Здесь обжаривают кофейные зерна особенным образом, придающим им чуть более темный цвет, нежели в других регионах Италии. Неаполитанцы умеют уловить тот нужный момент, когда зерно прожарится чуть больше, чем обычно, но не сгорит. Через пару дней после такой обжарки эфирные масла, содержащиеся в зернах, ощущаются гораздо ярче, а сами зерна лучше отдают напитку свой аромат. А еще в неаполитанском кофе яркие нотки миндаля, и как ни пробовали мы повторить это дома, всяческими способами добавления миндальных орехов при варке повторить не удалось. Для этого надо родиться неаполитанцем. Ведь не зря говорят на местном диалекте «А che bello caffè sono a Napoli o San Fa». Такой прекрасный кофе делают только в Неаполе. Говоря о кофе, нельзя не упомянуть самое знаменитое кафе Неаполя. Гран-кафе «Гамбринус» – это старинное неаполитанское кафе на улице Виакьяя. Название свое оно получило по имени короля Фландрии Гамбринуса, который считается изобретателем пива. Гран-кафе «Гамбринус» является одним из первых 10 кафе Италии и входит в Национальную ассоциацию старинных кафе. Сюда заходил Оскар Уайльд, а во времена Муссолини кафе было настолько популярно среди местных левых, что его даже закрыли на какое-то время. И сегодня атмосфера кафе, его кофе и его сладости остались прежними, хотя иногда шутят, что сюда рекомендуется заходить исключительно в костюмах лучших мировых брендов и желательно с этикеткой наружу. Тем не менее, не только знаменитости, но и простые неаполитанцы с удовольствием заходят на чашечку кофе и пирожные в легендарное заведение, например, перед оперным спектаклем в театре Сан-Карло.